Его передачу ясно и четко услыхали по своим приемникам два обходчика, охранявшие государственный заповедник в 42 милях от Роуз-Уотера. Сторожа уведомили Федеральное бюро расследований, и Эвальда нашли по адресу, который он дал немцам для посылки Железного Креста, и он был арестован и до окончания войны помещен в психиатрическую лечебницу. Фонд Роуз-Уотера почти ничего для него не делал. Эллиот только выслушивал его разговоры о политике, чего никто другой делать не желал. Кроме того, фонд приобрел для него набор пластинок с уроками немецкого языка и дешевый проигрыватель. Эвальду очень хотелось научиться немецкому, но он все время был слишком зол и возбужден. Эллиот не помнил имени Эвальда и чуть было не прошел мимо него. Маленький мрачный киоск, похожий на нору прокаженного, легко было не заметить в тени руин великой цивилизации. «Халь Гитлер!» — хрипло каркнул Эвальд. Эллиот остановился, приветливо посмотрел в ту сторону, откуда прозвучало приветствие. Весь киоск Эвальда был сплошь занавешен номерами журнала «Американский следопыт». Издали казалось, что этот занавес разукрашен круглыми горошинами. Это были пупки обнаженной красотки Рэнди Геральт, смотревшей со всех разворотов журнала, и везде повторялся ее призыв найти для нее мужчину, от которого она могла бы иметь гениального ребенка. «Халь Гитлер!» — повторил Эвальд из-за журнальной занавеси. «И вам тоже, Халь Гитлер, сэр!» — улыбнулся Эллиот. «Прощайте!» Солнце варварски ударило в глаза Эллиоту, когда он вышел из-под тени Парфенона. Его сразу ослепило, и двое лентяев, сидевших на ступеньках суда, показались ему обугленными фигурами в облаках пара. Он услышал, как Белла в своем салоне красоты отчитывает какую-то даму за то, что та не делает маникюр. Эллиот никого не повстречал, хотя заметил, что кто-то подглядывает за ним из-за занавешенного окна. Он кивнул и помахал рукой неизвестно кому. Подойдя к школе имени Ноя Роуз-Уотера, закрытой на все лето, он остановился у флагштока, его охватила неясная легкая грусть. Он меланхолично прислушался к глухому гулу внутри полого флагштока, когда железка на тросе, с которой был снят флаг, раскачиваясь от легкого ветерка, ритмично ударяла по флагштоку, рождая в нем унылый гулкий отзвук. Эллиоту хотелось с кем-нибудь поделиться впечатлением от этих звуков, хотелось, чтобы кто-то вместе с ним их послушал, но рядом никого не было, кроме собаки, провожавшей его, и он заговорил с собакой. — Слышишь, какой-то американский звук? Школа закрыта, занятия кончились, понимаешь? И флаг спустили. Такой грустный, такой американский звук. И слушать его надо как бы на закате, когда поднимается вечерний ветерок, и все люди на свете садятся за ужин. Он почувствовал комок в горле. Ему было хорошо. Когда Эллиот проходил мимо заправочной станции, из-за бензоколонок вынырнул молодой человек. Звали его Роланд Барри. Освихнулся он через 10 минут после того, как его привели к присяге в форте имени Бенджамина Гаррисона. Ему назначили пенсию как полному инвалиду. Спятил он в ту минуту, как получил приказ принять душ вместе с сотней других совершенно голых ребят. Инвалидность у него была не шуточная. Роланд мог разговаривать только шепотом. Целыми днями он сидел около бензоколонок, притворяясь, что занят каким-то делом. «Мистер Роуз-Уотер!» — просипел он. Эллиот улыбнулся, протянул ему руку. «Извините, пожалуйста, забыл ваше имя». Но Роланд настолько не уважал себя, что ничуть не удивился, почему его забыл человек, к которому он в течение целого года забегал, по крайней мере, раз в день. «Хотел поблагодарить вас за то, что вы спасли мне жизнь». «За что?» «За жизнь, мистер Роуз-Уотер. Вы мне жизнь спасли, хотя она, может быть, того и не стоит». «Что-то вы преувеличиваете, право». Вы один не смеялись надо мной после того, как со мной такое случилось. Может, вы над стихами не будете смеяться?